Глава 51. Финальная интерлюдия. Часть 1. «Мистер, здесь ветрено. Не желаете в каюту?» Я вежливо кивнул стюарду. Мистер русский пассажир еще немного побудет на палубе. На ней и ветрено, и дождливо. Как еще может быть, когда морской рейс в декабре? Но все же не морозно. Похоже, я начал новую жизнь, когда на дворе декабрь, а вокруг ни льда, ни снега. Начать новую жизнь оказалось просто, хоть и немного хлопотно. Основные хлопоты ждали меня на первом московском этапе, когда я выбрался из сугроба и занялся заранее подготовленным отступлением. Увы, я лишился двух слуг из трех. Второй Феликс, с ушибленной, но не сломанной рукой, ускользнул от стражи во дворе особняка. Мне приходилось с ним преодолевать 1000 верст за месяц и по обстоятельствам забывать субординацию. Так и нынче, учитывая состояние руки бедолаги, я сам прислуживал слуге. Мы направились в почтовую контору. Когда человек в моем чине еще и подкрепляет приказ красненькой, это умиляет и вдохновляет коллег-императоров. Первопрестольную мы покинули на фельдъегерской тройке. Если на заставы и были посланы какие-то указания, то, услышав наш колокольчик, солдат, не раздумывая, поднял шлагбаум. Во Франции существует оптический телеграф, в России только ведутся разговоры, нужен он или нет. Еще недавно я считал, что нужен, но этой ночью, слыша лихой посвист взбодренного ямщика, радовался, что нет никаких средств передачи сообщений быстрее курьерской тройки. Так что я направился в столицу с форой в 1,5-2 дня. Лишь на утро после моего побега станет известно, куда мне выписана подорожная. Лишь к вечеру отправится в путь казенная почта с уведомлением о случившемся и рекомендацией меня задержать. И почтарь уж не будет так взбадривать ямщиков, как я. Да и в столице не поторопятся с моим арестом, а снесутся еще раз с Москвой, чтобы уточнить, настолько ли виноват вице-губернатор Нижегородской губернии, что потребна эта мера. Поэтому в Санкт-Петербурге у меня были 2 спокойных дня. Взять деньги из банка звонкой монетой, обменять ее на британские бумажные фунты и французские золотые наполеондоры. Среди вырученных мною средств была и частичка наследства Эммы Шторм. 90 000 рублей ассигнациями, взятыми из банка в то самое мое последнее московское утро. Честное слово, я и тогда не считал себя вором, не считаю и сейчас. Пусть официальным душеприказчиком покойного графа я не являлся, но за его собственностью следил. Даже в особняке в оранжерее замерзло и засохло не более чем половина растений, а паи даже увеличили доходность. Так что эта скромная сумма – честная и заслуженная премия. Почему же я не взял все? Конечно, были, скажем так, политесные соображения. Когда вверх идет карьера, да еще внезапное богатое наследство, опасное сочетание, пристальное внимание завистников, нарастание опасности. Нет, нет, нет. Все это глупости. Я хотел именно ее. Молодую вдову Эмму Марковну Шторм. И если мне и есть за что каяться в этой истории, то лишь за один эпизод. Когда я в кабинете генерал-губернатора, слегка напуганный и шокированный, в прямом смысле слова, симпровизировал сказку про взбаламошную дурочку, то пьющую кумыс, то девящую соседей дворян и своих мужиков чудесными прожектами. Конечно же, я не хотел, чтобы губернатор отправил ее на врачебное освидетельствование. Нет, только временно сбить его с толку. Пусть запутается, махнет рукой, отложим, завтра разберусь. Тогда я покинул бы его дворец через двери, а так пришлось. Все делал правильно. Вот только как вспомню ее взгляд, так щеки горят под порывами балтийского ветра. Ведь я-то знал. Почти все прожекты этой милой дамы оказались выгодными коммерческими предприятиями и принесли ей гораздо больше доходов, чем продажи зерна и шкур владельцу 1500 душ. Я ведь слежу за Никитиным и его конторой. Умный, сообразительный жук. Охотно даст деньги только в одном случае, если знает, что каждый рубль принесет 2-3. Это самая умная и необычная женщина, которую я встречал в своей жизни. Захотел, чтобы она была моей, но не стала. Не то чтобы я увлекся как мальчишка, право слово, что за глупости, и о постельных делах ночами я не грезил. Всегда полна горняшек, которые не прочь потешить барина. Меня привлекало другое, совсем другое. Вообще-то, если быть совсем-совсем честным, а когда еще быть честным, как ни одному, на палубе, под зимним ветром, была еще одна ошибка. Дурацкая, позорная. День нашего знакомства, точнее вечер, точнее ночь. Через 2 недели после того, как питерский воздыхатель направился в ее имение, да так и не доехал, пришлось постараться, после чего явился я. Наша беседа была дружеской и раскованной. Я вообразил, что молодая столичная вдовушка истосковалась среди мужланов соседей и легко подастся первому натиску. Тем более, после недавних волнующих событий, почти жених не на пороге, а на березе. Мы уединимся, порадуем друг друга, а поутру я с немного усталой улыбкой скажу, что искренне желаю продолжения у алтаря. И это было бы даже любезностью. Кто бы мог подумать, что все окончится комедией с кошками и мышками. Дядя-котик. Фыррр. Тогда обида лишь подхлестнула меня, и я приступил к долговременной осаде. И на каждом этапе удивлялся, почему не получилось. Заносился по-глупому, конечно. Ведь прежде мне не хотелось домогаться. Наоборот, пересекал домогательство. Ну или не пересекал. Городничие, капитаны, губернские судьи, разузнав, кто я, откуда, вернее, ничего не узнав, побыстрее окорачивали дочек. Другого женишка найдем. Ну, ищите, ищите. А мы уже в разгар бала нашли уютную комнатушку с услужливым засовом. И я в самый разгар охов и стонов воздерживался от любых обещаний. Почему же это оказалось настолько неприступно? И я снова и снова выбивал ее из равновесия, чтобы пошла на поклон к самому надежному защитнику. Для нее все происходившее было безопасно. Слуги, дважды договорившись с разбойной шайкой, вытребовали обещание. Никакой опасности ни детям, ни ей, ни женщин, ни детей я не убивал и не собираюсь. Да, у меня есть свой кодекс, коему следую всегда, как бы смешно это ни звучало. Надо убить – убью. Надо ославить и сгноить на каторге – не остановлюсь. Но ни женщину и ни ребенка. Так все тянулось, пока не дотянулось до нынешней осени, когда я поставил на карту все и... пустое. Не жалею. Если была бы возможность все начать сначала, так бы и сделал. Не смог бы пройти мимо этой барышни-загадки, не попытавшись сделать ее своей. Точнее, своим другом, своей союзницей. И это была бы моя вторая удача в жизни, после того, как я сам взял свою долю в наследстве. Но нет, не получилось. Впереди новая жизнь под новым именем. Где, пока еще не решил. Новые встречи, новые женщины. Вот такой не будет. Все достанется этому недалекому служаке, который, вопреки своей недалекой честности, оказался слишком умным и расторопным. Стервец. Вот кого я убил бы без всякой жалости и сомнений. Признал бы достойным соперником и убил. Увы. Опять зовут. Пора идти в каюту. К сибирским морозам я привычен, но прибыть в Англию с простудой не самая лучшая затея.